Возвращаясь к творчеству Владимира Николаевича Богомолова, надо обязательно сказать о том, что с его именем связаны постановки спектаклей по произведениям замечательного русского писателя Валентина Распутина. Три спектакля: «Последний срок», «Живи и помни», «Деньги для Марии» были им осуществлены в 70-х годах на сцене филиала МХАТа. Первая же постановка «Последний срок» с Ниной Гуляевой в главной роли, роли старухи, произвела настоящий фурор. Иннокентий Михайлович Смоктуновский после показа, поздравляя актеров, восторженно со слезами восклицал: «Какие же вы все молодцы! Вы даже не представляете, что вы сделали!» Богомолов нашел своего автора. Глубочайший, с оттенком мистики, реализм произведений Распутина удивительным образом ложился на богомоловские принципы дойти в театральном творчестве до самой сути, до того предела, который он определил для себя и для тех, кто с ним работал, как абсолют Достоевского. А если по Достоевскому? И мир переворачивается, и открываются новые глубины мысли, новый синтез красок, новое понимание мира. Конечно, надо признаться, во многом это было только теоретическое прикосновение к чему-то огромному, что проповедовал и требовал воплотить на сцене Богомолов. В жизни все было несколько по-другому. «Живи и помни» работался тяжело. Тяжела была ситуация произведения, трагическими судьбы главных персонажей: Андрея Гуськова, над ним работал я, и Настены в исполнении Натальи Егоровой. Тяжел был широченный помост в виде детских качелей-перекладышей в задумке художника театра Петра Белова. Он изображал то сибирскую избу, то широкие таежные просторы. Долго не получалось начало. Возвращение дезертира-солдата в родные места. Значит так. Помост в нижнем положении. Пеньков наверху, на самой верхней точке. Руководил репетицией из притушенного зрительного зала Владимир Николаевич. Пошла музыка. Свет. Круг влево. Коля пошел. Так, так, хорошо, хорошо. Коля, вправо по кругу. Хорошо, хорошо. Плохо. Что у меня плохо, спрашиваю? Где? Да не у тебя, при чем тут ты? У меня плохо. Начнем сначала. Но, несмотря на репетиционные издержки, они как бы полагаются по статусу, спектакль вышел в назначенный срок, имел хорошую сценическую судьбу и хорошую прессу, шел долго и имел своего зрителя. Для того времени это было немало. Вспоминается жанровая картинка, посвященная этому спектаклю. 79-й год. Летние гастроли в Киеве. Утренний спектакль «Живи и помни» в помещении театра Леси Украинки. Начало в 12. На улице жара, 30 в тени. Свободные от работы актеры давно на Днепре, в гидропарке. Прохладные речные струи, солнечные блики на траве. Летняя истома. Свобода от одежды и обязательств перед репертуарной конторой. В прибрежном песке, утопленные чуть ли не по пробку, остывают бутылки с украинской горилкой. «Пора», — провозглашает кто-то. Наполняются стаканчики. «За что?» «За погоду». «Нет, ребята, что это за тост?» «Это не тост, а ленивая отписка». «Который час?» 3:01. Так вот, именно в эти счастливые мгновения, когда мы, омытые водами древней славянской реки, собираемся влить в себя божественный напиток, именуемый горилкой, в это самое время наш товарищ Коля Пеньков в валенках, в полушубке, в шапке-ушанке, подсказывает кто-то, да, в шапке-ушанке, в трехпалых солдатских рукавицах, выходит на сцену театра и всеми силами старается убедить зрителя, как ему холодно на страшном сибирском морозе. Пожелаем же ему здоровья и выдержки. Головы медленно запрокидываются вверх, и одна из них, провожая взглядом летящую по направлению к лавре чайку, произносит задумчивым басом: «Да, редкая все-таки птица не долетит до середины Днепра». У меня на стенах в гостиной висят несколько этюдов Владимира Николаевича, подаренных мне автором в разное время. Донской монастырь, подмосковная деревня, речная из Лука. Этюды сделаны профессиональной рукой, и, глядя на них, я убеждаюсь, что Богомолов мог бы быть очень хорошим художником, если бы не его неистовая любовь к театру. Он не мог по целостности своего характера сидеть на двух стульях, но какое-то нежное отношение к живописи не оставляло его по всей жизни. Большинство его рассказов из серии так называемого «актерского трепа» всегда в какой-то степени было связано с красками, холстами, картинами и случаями из жизни известных и знаменитых русских художников. Вспоминается одна новелла, рассказанная им. Где же это было, дай бог памяти? Ах да, на Волге. Конечно, в летний отпуск мы шли по Волге на дюралевой казанке с двумя подвесными моторами «Меркурий». Мы — это я, тогда еще молодой актер Владимир Николаевич, хозяин казанки, и Володя Трошин. Мы были молоды, легки на подъем, и наши души были распахнуты навстречу красотам родной природы. Первую половину речного пути до города Горького, он тогда так назывался, мы проделали на палубе самоходной баржи «Златоуст», шедшей в означенный город, с грузом какой-то бытовой техники. Капитан, обветренный, как скалы, узнав, что один из нас не более и не менее, как его любимый певец Трошин, взял над нами шефство. Шефство это длилось 3 долгих дня. Несколько утомленные, мы выгрузились в речном порту города Горького и взяли курс по течению. Уйти далеко не могли, надо было как-то побыстрее восстановить утраченные на железной палубе Златоуста свои силы. Отойдя на расстояние, так, чтобы городские трубы скрылись за горизонтом, мы нашли приемлемое местечко на правом Волжском берегу и причалили к нему. Разбили палатку и устроили длительную дневку. Вначале отоспались. Ближе к вечеру развели костер. Жалко было жечь выброшенные на берег сухие коряги. Обработанные водой и временем, они были фантастически хороши и напоминали какие-то сюрреалистические создания Сальвадора Дали. Но горели хорошо и долго. Закоптелый чайник загремел крышкой, фыркнул кипятком на горячие угли. Обмытые бока его заблестели черным влажным глянцем. «Ничего нет красивее черного цвета в живописи», — задумчиво проговорил Владимир Николаевич, потягивая из кружки свежезаваренный чаек. «Мне думается, вся суета вокруг квадрата Малевича и создалась из-за его цвета. Черный квадрат, аршин на аршин черноты на светлом фоне. Тут у самого ленивого воображения заработает». Солнце уходило за лесистые холмы правого берега. Тени от них укрывали прибрежную луговину, захватывали присмиревшее к вечеру речное пространство. Интенсивнее, гуще, благороднее гляделась в сумеречном свете зелень разнотравья. Освобожденная от солнечного тиранства природа как бы прихорашивалась, спешила выказать в полную силу всю красоту свою, все разнообразие перед долгой ночной уравниловкой. «Вам что-нибудь говорит имя Василия Николаевича Яковлева?» В голосе Богомолова явственно слышны были заманчивые нотки неизвестной нам истории. Мы промолчали. Зачем же кидаться на первую наживку? Яковлев? После паузы небрежно сронил Володя Трошин. Это который Як, что ли? Что? Какой Як? Ах да, да нет, не конструктор. Художник Василий Яковлев, темнота. Ну и чем он там мир удивил? Тон вопроса по-прежнему был не очень заинтересованный. Вас удивишь, несколько обиженно протянул Богомолов. А художник, между прочим, был он прелюбопытный, ученик Коровина. Мало ли кто там у Коровина учился. Не скажи. Константин Алексеевич был педагог разборчивый, и на бездари сил тратить не любил. Но это так, к слову. Яковлев, студент, был, несомненно, талантливый. Тяготел к портрету в жанровой его постановке. Увлекался великими мастерами европейской живописи XVI-XVII веков и особенно Рембрандтом, его светотенью. Даже по молодости писал под него и зазорным это не считал. Все, в общем-то, обстояло хорошо. Все катилось по накатанной колее. Учеба в Московском училище живописи ваяния и зодчества близилась к концу, и 17-й год для его учеников был счастливейшим годом выхода в самостоятельную жизнь. И тут грохнула революция. Диплом окончания МУШВЗ Василий Яковлев получить успел, но кому он теперь был нужен? Все смешалось в русском доме. Весь мир насилия был разрушен в одночасье. Тяжелые части его, как в наводнение, шли ко дну, легкие всплывали на поверхность. Свободы было выше крыши. Пиши, выдумывай, пробуй. Ну а что касается хлеба насущного, тут уж, господа товарищи, выбирайте что-нибудь одно. Либо грядущее царство добра и справедливости, либо собственный желудок. Третьего не дано. Да ладно бы желудок. Можно и поголодать, мы люди привычные. Писать было нечем и не на чем. Ни холста, ни красок нигде достать было невозможно, кроме как на Сухаревке. Там в развалах все можно было купить. И масляные краски, и бросовые картинки на старых крепких холстах. Но цены просто запредельные для юного выпускника МУШВЗ. Так что о покупках и речи быть не могло. Разве что просто потолкаться в приглядку, побродить ради интереса по этому дикому рынку, похожему на какое-то степное торжище Майдан после набега на Русь неведомой орды. Походив бесцельно пару-тройку часов, утомив себя до легкого кружения в голове, шел в антикварные магазинчики на Мясницкой или на Арбате. Он любил эти тихие лавочки, где самый воздух казался пропитанным ароматом старинных вещей, красок, холстов, тисненных кожаных переплетов, запахом железа, изъеденного вековой ржавчиной. Здесь казалось кощунственным громко разговаривать, топать при ходьбе или делать резкие движения. Все, что было выставлено на витринах, лежало на полках, стояло на полу, теснилось в резных шкатулках или в деревянных коробках, каждое из этих изделий несло на себе зримый след руки мастера и невольно требовало сдержанного, трепетного отношения. Здесь редко бывали случайные покупатели. Большинство из них хорошо знали и содержателей магазинов, и друг друга. Это был обособленный мирок со своим неписанным уставом поведения, своим языком, разбавленным профессиональным сленгом, своими правилами конспирации. Атмосфера тайных лож незримо витала в застоявшемся воздухе после революционных антикварных гнезд. И если, к примеру, посетитель, обращаясь к хозяину, произносил что-то вроде «Нет ли у вас, уважаемый XY, нечто подобного, знаете ли?» и начинал шевелить пальцами правой руки, то умница хозяин почтительно перебивал. «Не беспокойтесь, сейчас попробуем найти. и через какое-то малое время он выкладывал перед покупателем искомое. «Вы волшебник!» — восторженно шептал посетитель. «Где уж нам?» — скромно ответствовал хранитель раритетов. «Мы свое место знаем». И по тону ответа нельзя было сказать, что оценка покупателя звучала для него комплиментом. Василий Яковлев был своим человеком и в среде покупателей, и у содержателей магазинов. Он был им полезен и как художник, и как знаток и любитель старины. От времени до времени ему подбрасывали какую-нибудь работу, в основном оценочного характера, и на небольшие комиссионные молодой художник кое-как перебивался с хлеба на воду.